Карлейль. Карлейль Томас, 1795-1881. Английский философ-моралист, историк-публицист. В жизни знаменитого английского философа, историка и романиста Карлейля женщины играли особенно большую, но далеко не счастливую для него роль. Еще в бытность учителем в Кирколди он познакомился с серьезной, остроумной, красивой девушкой Маргарет Гордон, которую впоследствии обессмертил в своем философском романе «Сартор Резартус» под именем Блюмины. Среди всех женщин и девушек, говорится в романе, она затмевала, как звезда, скромностью земные источники света. Однажды утром он нашел свою утреннюю звезду, омраченной и побледневшей. Она заявила ему дрожащим голосом, что больше им никогда уже нельзя видеться. Между Маргарет Гордон и Карлейлем стала тетка молодой девушки, никоим образом не соглашавшаяся на брак своей племянницы с мыслителем. Девушка по этому поводу написала ему письмо, в котором советовала работать и прославиться, и в особенности отрешиться от своего беспокойного сурового характера, после чего ему можно будет завоевать женское сердце. Через 20 лет Карлейль встретился с нею случайно в Гайд-парке. Маргарет была уже в то время женой новошотландского губернатора. Их разделяла пропасть. Исполнил ли Карлейль совет Маргарет Гордон? Смягчился ли он душою? Его жизнь после женитьбы на своей ученице Иоанне Белле Вельси показывает, что характер его, наоборот, сделался еще более суровым, столь же суровым, как и у его жены. Вельси была ученицей богослова Эдварда Ирвинга, в которого и влюбилась. Ирвинг, однако, женился на другой. Когда Карлейль занял место Ирвинга, он решил заменить молодой девушке не только учителя. Вельси писала ему: «Я люблю вас, мои благороднейшие и лучшие чувства сосредоточиваются в этой чистой любви к вам. Я любила бы вас, если бы вы даже были моим братом, но сделаться вашей женою не могу никогда». «Никогда». Карлейль ответил ей: «Вы любите меня как сестра, и я люблю вас во всех смыслах этого слова. Вы не хотите вступать в брак, я также. И тем не менее, 17 октября 1826 года Карлейль женился на Иоанне Вельси. Ему было 32 года, ей 25 лет». Как видно из писем Карлейля и его жены, оба страшились брака. Еще за 4 года до женитьбы философ писал одному знакомому: «Говорю вам, что эти гениальные женщины — чистейшие дьяволы, если не умеешь правильно понимать их. Я убежден, что если женюсь когда-либо, а это очень возможно, то мне понадобится именно такая женщина, и я только и жду, что жизнь наша будет самой беспокойной, самой неприятной на земле, смесь меда и полыни, самого сладчайшего и горчайшего, совершенно в духе природы, то великолепное солнечное сияние, то сейчас же после этого вихрь, град и мороз, гром и молния, словом, страшная буря. Боюсь даже, что непогода возьмет верх над солнечным сиянием». В свою очередь и жена Карлейля писала, еще будучи совсем молоденькой девушкой, одной подруге, которая сообщала ей о своей предстоящей свадьбе: «Ты, вероятно, сочтешь меня сумасшедшей, если я тебе признаюсь, что почти вскрикнула, когда прочла твои слова: я намерена вскоре выйти замуж. У меня перехватило дыхание, так как мысленно я видела, что ты сделала скачок в неизвестность. Поздравлять тебя значит, по-моему, искушать провидение. Наши свадебные церемонии кажутся мне, с тех пор, как я начала мыслить, крайне бессмысленными и безбожными. Если есть время, когда человеческое существо должно молиться и серьезно сосредоточиться, и когда ему нужно отказаться от суетливой возни и болтовни, то это, конечно, тот день, когда два человека соединяются, чтобы остаться верными друг другу в хорошие и злые дни, пока смерть не разъединит. И вот как раз этот-то серьезный важный шаг ознаменовывают у нас праздничными пирушками, поздравлениями и подарками. При таких условиях был заключен брак между Иоанной Вельси и Карлейлем. Чем более приближался день свадьбы, тем более охватывали их страшные предчувствия. Они старались поддерживать друг друга. Иоанна говорила о свадебных приготовлениях как о страшных вещах, а Карлейль искал попеременно успокоение то в критике чистого разума Канта, то в романах Вальтера Скотта. Незадолго до свадьбы он писал невесте: «Мне кажется, что мы уже слишком близко к сердцу принимаем эту историю. Разве до нас не решались уже множество людей на этот отважный шаг? И все-таки без помощи табака мне не обойтись. Прошу тебя поэтому не делать никаких возражений, если я выкурю до 3 сигар в дороге, когда представится случай. Этого вполне достаточно для моего успокоения». Не менее характерен заголовок последнего письма невесты к жениху: «Лебединая песнь девы Иоанны Беллы Вельси». Карлейль на это ответил: «Поистине восхитительная лебединая песнь. В ней кроются нежность и теплота, преданность и доверие, вполне достойные девы, прощающиеся с девственной землей, лучшим украшением которой она была». Предчувствия их оправдались. Когда Карлейль окончил свое великое произведение, посвященное французской революции, жена его писала подруге: «Ни одной женщине, которой дорог душевный мир, не нужно и думать о том, чтобы выйти замуж за писателя. Это были страшные дни». И действительно, Карлейль был невыносим во время работы, особенно в то время, когда писал своего Фридриха Великого. Работа эта продолжалась 13 лет. Ему мешал каждый шорох, и он приходил в нервное раздражение из-за пустяков. Говорят, что госпожа Карлейль решилась однажды посидеть с шитьем в руках в комнате, где работал ее муж. Через несколько минут выяснилось, что ему мешал уже шум иголки. Госпожа Карлейль сложила руки и сидела неподвижно на своем месте, но и этого было много для Карлейля, который вдруг воскликнул: «Иоанна, но я положительно слышу, как ты дышишь!» Иоанна поспешила уйти из рабочей комнаты мужа, чтобы никогда более туда не возвращаться. Семейная жизнь Карлейля была исполнена беспрерывных тревог. Супруги постоянно ссорились, никто не хотел уступить или приноровиться к характеру другого. Одна из очевидец рассказывала следующее: «Однажды я пошла к своим друзьям, Карлейлям, и нашла хозяина дома с опущенной головою, сердитым и нахмуренным лицом. Он собирался уходить из дома, только безмолвно поклонился мне и ушел. Горничная повела меня в темную комнату, где я увидела остатки только что выпитого чая и лежащую на диване госпожу Карлейль. «Вы встретили Фому?» — спросила она тоном, в котором еще слышались отзвуки только что промчавшейся бури. «Да», — ответила я, — «я встретила его на лестнице. Он выглядел очень рассеянным и печальным». «Что случилось, милая?» «Что случилось?» — воскликнула госпожа Карлейль, сверкая глазами. «Уже 2 дня, как страшная головная боль приковывает меня к этому дивану, а он только 2 минуты тому назад входит сюда и спрашивает, что со мною. Ну, я и швырнула ему в голову чашку». Впрочем, леди Карлейль тогда еще ревновала мужа к знатной леди Ашбертон. Чашка, следовательно, могла иметь символическое значение.